Желена подняла голову. Тучи чуть разошлись, явив растущий серп месяца, узенькую щелочку в небосводе. Шуточный навет Балагура Мельника, по немыслимой прихоти судьбы, обернулся страшной правдой. Из мрака выступили старостины сыновья, угрюмо сжимавшие черены мечей. «Предупреждал ведь тебя, девка! Дважды предупреждал! Зря ты к ведьмарю ходила и вернулась зря. Стрелы не послушалась, так мечом вразумлять придется». «Воеводе-то что скажешь, когда на тризну по мне с дружиной заявится, ответчика требовать?» Кметка ухмыльнулась, ощерилась, как обложенная волчица, выжидающая. Сунется в лаз самый брехливый пес из гончей своры или поскребет землю для вида и отступит. «Тебе нашел, что сказать, и его уважу. Мол, не поделили что-то с ведьмарем». Ивар не выдержал, рассмеялся. Если бы самого воеводу спросили, что он думает об Иваре, Мечислав Кречет помолчал бы, словно вопрос ему неприятен, а потом нехотя ответил, что иметь ведьмаря во врагах слишком накладно, а в друзьях невозможно. А если бы ему предложили раз и навсегда покончить с докучливой остью в глазу, молчание воеводы затянулось бы вдвое против прежнего. А затем последовал бы мрачный и веский совет не лезть ни в свои дела. Мало кто знал, где и как Мечислав обзавелся длинным застарелым шрамом поперек всей груди. И воевода никогда бы не поверил, что же Лена сумеет одолеть ведьмаря, пусть даже падет вместе с ним. «Да как у вас руки поднялись на беременную-то?» Младший старостин сын залился мертвенной бледностью, заметной даже в темноте. Старшие дрогнули, переглянулись растерянно. Староста досадливо передернул плечами. «Выходит, не знали». «Сам к воденицам пойдешь ответ держать или отвезти тебя?» «Я прежде тебя к ним выкину и девку твою следом. Думает, со всей дружиной переспала, так к метам заделалась». Ивар хотел упредить Желену, чтобы не вела обидных разговоров, нарочно затеянных бывалым бойцом, не распалялась понапрасну, но та и не собиралась оправдываться, отругиваться, да и вообще говорить с ненавистным ей человеком. Вот только подумала, что ей уже вовсе не хочется вести убийцу к воеводе, а правильней будет положить его на месте. Окинула наметанным глазом жилистое, чуть подавшееся вперед тело, готовая сей же час нанести или отразить удар, спокойную и вместе с тем железную хватку на черене, и поняла — туго придется. «За что ты их?» Ответа они с Иваром не дождались. Ни к чему ему носить в могилы чужую тайну. Не из тех она, что стоит хвастаться. Да ведьмарь и так все знал. «Приглянулась младшему моему заезжая молодуха. Весь вечер около нее увивался, байки травил, орехами калеными угощал, пока скупщик со старостой дела торговые вели. Помстилась и она не прочь. Намекнул, отшутилась, а тут и муж подоспел, увел. Ночью не утерпел, пошел на вдовий двор. А ну как выйдет. Вышла, лошадей проведать. Увидала меня, испугалась не на шутку. Сначала шепотом уговаривала уйти, а как не послушался, схватил крепко, к губам потянулся. Забилась, заголосила, давай мужа звать. Выскочил купец, за трещину мне охальнику отвесил. Я было в драку полез, да вовремя одумался. Не стал двор кровью марать, хозяев будить, соседей полошить. Ни к чему им знать, что старостин сын до чужих жен охочий. А купцу со старостой из-за меня дурня молодого ругаться и вовсе не гоже. Решил, что сам проучить сумеет. Пошли к озеру. У воды светлее, да и берег ровный, а в лесу пойди еще найди полянку. Схватились на кулаках, пока один пощады не запросит. Долго друг другу бока мяли. Начал купец одолевать, а тут я не утерпел. Нож выхватил». «Не спалось мне. Приметил, как сын вокруг Вальжины гоголем выхаживал. Посреди ночи уходил, дверь за собой притворял осторожно. Поворочился, побронился под нос. Не утерпел. Пошел беспутная дитятка вразумлять, пока в беду не угодила. Прихватил топор на всякий случай. Места глухие, волки с голодухи бывают, во дворы заходят, ежели другой поживы не найдут, из собачьих мисок кости выбирают. Перепутаешь в темноте ненароком, а кликнешь верного. Глядь, а у того хвост палкой висит. Сивая морда к земле опущена, глаза вражьей зеленью полыхают. Опоздал я малость. Видел только из хорона, как сын с купцом толковал. Пошли куда-то вместе. А я не сказываюсь за ними. Авось сами разберутся. А сынка и поутру выбронить можно. Изловчился купец. Заломил парню руку, отобрал нож. Кто его знает, может, и впрямь полоснул бы в сердцах, чтобы неповадно было на чужих жен заглядываться. Да увидел я лезвие блеснувшее. Раздумывать не стал. Так купец и не понял, откуда смерть пришла. Нарубили лапника, следы замели, топор в озеро закинули. Для отвода глаз раздели мертвяка, одежду сожгли. Уговорились, как на расспросы отвечать, будь таковые. Пошли к Вальжине, застращали молодуху. Синяков для убедительности наставили. Кабы одна была, не убоялась бы, а тут за двоих ответ держать пришлось. Смолчала на людях. Да только подглядел я с сыном, как она над покойным убивается. Отомстить сулит. Решили рано или поздно опроговориться. Врага надо добивать, не жалеючи, даже если он беззащитная женщина. Подкараулили одну, в лес затянули. Да у сына в последний момент рука не поднялась. Сызнова пришлось самому грех на себя брать. После вывели из камышей припрятанную лодку, вывезли тело на середину затоки и сбросили в знакомый омут. Лодку же пробили и затопили в прибрежном иле. Перед старшими сыновьями тем же утром повинились. Те струхнули сначала, перебронились с братом и со мной. Да родство крепче чести совести не выдали, а теперь вот и рядом встали. Они кинулись все вместе, как собаки на затравленного волка. Отброшенное одеяло распалось на клоки, Желена едва успела откатиться в сторону из-под тройного удара, вскочила на ноги, выставляя вперед меч. Староста хорошо выучил сыновей. Закаленные клинки взлетали и сталкивались, вспыхивали и прыскали белыми хвостатыми искрами. Прижатая к дубу кметка отбивалась обеими руками, в левой меч, в правой широкий тяжелый нож. Ловко отбивалась, но и только. Для ответного удара не хватало времени. Троица слаженно и успешно изматывала Желену, не давая передышки. Староста и невесть как и когда очутившийся на ногах ведьмарь долго стояли друг против друга, примиряясь. Затем первым серебристой рыбкой взлетел широкий меч, скользнул по тусклому кричному лезвию и ушел в сторону. Ловок! Бывший кмет ударил в другорить, хитро, без размаха. Ведьмарь снова отвел удар, не торопясь с ответом. Староста начал обходить его слева, выписывая мечом извилистые линии. Ивар не шелохнулся, даже не повернул головы вслед противнику. Небрежно отмахнулся через плечо от косого удара сверху вниз. «Брезгуешь со мной лицом к лицу сойтись? Больно гордый? Трижды увернулся, думаешь, на четвертый раз не достану?» «Не хочу крючницу пачкать». В тот же миг старостин меч вывернулся из ладони, очертил в воздухе низкую дугу и улетел в кусты. То ли кричница подсобила, то ли скользнула по старостиной руке проворная змея, обдала холодом, стянув гибкие кольца на разом онемевшем запястье. «Но и четвертого раза тебе не дам. Кабы с самого начала на честный поединок вызвал, еще подумал бы. А иначе невелика честь из-под твоего меча себе на потеху бегать». Взревев от ярости и унижения, староста кинулся в рукопашную, привычно уходя из-под меча противника, и застыл, надломившись в коленях, наткнувшись грудью на встречную руку. Просто руку, без меча и даже не сжатую в кулак. Постоял так, не двигаясь и не падая, медленно стекленея недоуменно распахнутыми глазами, пока не перестал куриться изо рта едва заметный порог, тающий на морозе вместе с жизнью. Ивар убрал руку, и мертвое тело рухнуло к его ногам. Обернулся к поединщикам. Бой утих сам собой. Занесенные мечи медленно опустились, не довершив удара. По Жалениной щеке змеился тонкий ручеек крови, начинаясь от рассеченной брови. Они попятились, все четверо, не в силах противиться животному ужасу, затопившему разум. Слабо светящимися, матово-бесцветными глазами ведьмаря смотрела на них сама Мажанна, чей истинный лик открывается людям лишь на смертном одре, и оттого некому рассказать о нем живым. Да и не поверят они прежде своего часа. Ни жестокий, ни суровый, ни карающий, ни отвратимый. И потому заново подаренный жизнью прозвучал для старостиных сыновей хриплый, изломанный до неузнаваемости голос. «Вы трое! Забирайте его, и уходите!» Не раздумывая, они побросали мечи, подхватили нелепо обвисшее, изломанное смертью тело, выскальзывающее из рук, потащили в лес без дороги, да еще не в ту сторону, лишь бы поскорее убраться с глаз долой, оставить за спиной то, перед чем вся предыдущая жизнь кажется одним никчемным мигом. Больше всего на свете хотелось убежать вслед за ними, слепо мчаться по темному лесу в тщетной надежде уйти от своей совести, своей памяти, грызущей, не затихающей ни на миг боли. Но осталось. Братья уже получили свое. Я нет. А прятаться дальше не имело смысла. Кричный меч в опущенной руке казался окутанным светящейся паутиной, словно бежала по его стальным жилам отнятая ведьмарем жизнь. Ивар качнулся вперед, словно собираясь шагнуть навстречу Желене, и лицом вниз упал на землю, едва успев заслониться руками. Кричница отлетела в сторону и медленно угасла. Девушка, стряхнув наваждение, бросилась к нему, перевернула, усадила, прислонив спиной к дереву. «Нам повезло, что они так быстро удрали». «Что с тобой?» «Пройдет». Ивар попытался махнуть рукой, но та едва шевельнулась. Он покосился на нее, словно не веря в ослушание. Кошка, во время боя хранившаяся где-то в кустах, подбежала к хозяину, примостилась рядышком, замурлыкала. Незатейливый, привычный уху звук разом вернул их в мир живых, и грозные ночные тени стали просто тенями, а не требующими ответа душами усопших. Желена спрятала меч в ножны. Медленно, все еще не веря в пробуждение от кошмара, собрала раскиданные по земле поленья, подкормила костер. Разрозненные язычки пламени сначала несмело облизали шершавую кору, потом впились в нее желтыми дымными зубьями, сдирая кучерявые лохмотья. Ведьмарь подошел к огню, присел рядышком, внимательно разглядывая поднятую свечой кричницу. Багровый отблеск переломился на граненом лезвии, располовинив его светом и тенью. Он чуть повернул меч. Темная полоса исчезла, клинок засиял целиком. Повернул в другую сторону. В лезвие медленно потекла чернота. «Кто ты, Ивар? Свет и тень, добро и зло, и зыбкая грань между ними». Кметка неотрывно глядела на кричницу. Ивар снова повернул меч, выровняв половинки. «Грань». Тучи вытянули лохматые лапы, пытаясь сцапать верткий месяц, то и дело выглядывающий сквозь прорехи. Ему подсоблял ветер, без остановки гнавший облака прочь, не давая уцепиться за острые еловые макушки и сыпнуть колким снежком. А за тучами шла зима, замыкая ледяными ключами реки и озера, закаляя сильных и устрашая слабых. «Что примолкло?» «Тошно мне, Ивар. Как углядело то дитя нерожденное. Ровно перевернулось, что во мне. Сколько тому минуло, а все нет мне прощения. И пенять-то не на кого. Своим умом эдакое лихо удумала. 17 лет мне тогда было. Влюбиться угораздило. Да в кого? Человека пришлого. Кмета княжьего. Схлестнулась дружина с лесными татями. Повязала их и в стольный град повезла. А за ранеными обещались через 7 вернуться. Он-то целеханик был. Остался за побратимом приглядывать. Тот совсем плохо был. на закате и отмучился. Дружина далеко уйти успела, не догнать. Вот он у нас и задержался. Многие девки на него засматривались. До меня одну он взглядом ласковым ударил. Косу девичью на ложе тайном расплел. Бронил меня батюшка, запирать пробовал. Мол, сыскала бродягу без роду племени. Всего прибытку свой меч да метины от чужих. Не ровен час сгинет, одна буду детишек малолетних поднимать, по чужим дворам побираться. Я же как шальная была, никого не слушалась. Им одним жила. На прощание отдал он мне свой перстень. Обещал скоро вернуться, сватов заслать. В полуха я его посулы слушала. Все глаза выплакала. Ровно с мертвым прощалась, как чуяла. Месяц минул, ни единой весточки от него не пришло. Стали девки о меня языки точить. Мол, скоктил ястреб клушу дурную, потрепал и дальше полетела, а она все в небо смотрит. А тут еще дитя под сердцем сказалось. Забоялась я батюшкиного гнева, думала, кровью позор смою. А и ведун к месту подвернулся. Уважил девку беспутную, не отказал в такой малости. Вроде бы успокоиться мне, забыть, а нет. Не утерпела, захотела напоследок в глаза его бесстыжие посмотреть. Собралась потихоньку, коня во двор свела, поскакала в дружину правды искать. Злой обидой храбрость подпитала, прямиком к воеводе заявилась, мол, выдавай добром кмета гулящего, а то сама искать пойду. Не сразу я поняла, отчего воевода глаза отвел, вздохнул тяжко. Потемнело у меня в глазах, едва за стену успела схватиться. Погиб мой суженый в бою неравном, отход со товарищей прикрывая, месяц уж как тому. Пожаром лесным моя любовь полыхала. Черным пеплом к ногам осыпалась. Не было мне дороги обратной, до конца пришлось идти. Осталась я в дружине. Сначала стряпала да прибиралась, глядела, как отроки науку воинскую постигают, стрелять училась втихомолку, к мечу примерялась. Скоро уж от иных парней не отставала. Приметил меня воевода, велел мое умение испытать, а там и к метам поставить. Никому я того прежде не рассказывала, а тут не втерпёшь стала. Позор-то я смыла, а кровь осталась. Как вспомню, снова та кровь на сердце проступает, печёт да стягивает. Ведь она может. Озёр-то в моих краях много, поди узнай в котором. Я ничем не лучше того убийцы Ивр. Выходит... «Ты действительно этого хочешь?» Она кивнула, закусив губу. Он легонько коснулся ее лба сдвоенными пальцами, скользнул вниз по едва приметной горбинке носа. Желена закрыла глаза, чувствуя, как рука ведьмаря опускается все ниже, пока не замерла против сердца. Страшно стало. Словно иглой ледяной кольнуло. Подумалось на миг. «Все, нет меня, как и не было». После и не вспомнит никто, следа на земле не останется. И по делам. Да только не видела она легкой незлобивой улыбки, с которой Ивар разглядывал ее разом осунувшееся, застывшее в мучительном ожидании лицо. Дети многое прощают своим родителям. Даже то, что прощать не следовало бы. Прости себя и ты. Он убрал руку. Желена чуть слышно вздохнула и открыла глаза. Месяц вырвался из плена, бросил на землю жемчужный луч, копьем пронзивший лес. Ивар смотрел в сторону озера, словно прислушиваясь к далекому беззвучному зову. «Пойдем. Я думаю, у тебя это выйдет лучше». Вода серебрилась под месяцем, ломая блесткие волны от черный тростник. И не было в ней... той пугающей неприязни, встретившей Желену утром, и русоволосая девушка, сотканная из лунного света, ждала их на краю мостков, обхватив руками голые колени. Ивар опустил кончик меча в воду, разбивая вытканную месяцем дорожку. Замерцали, побежали с кричницы голубоватые ручейки, растворяясь в озере, возвращая украденное. Водяница, помедлив, обернулась. Прозрачными льдинками засветились напитанные тоской глаза. Дай ей имя, как дала бы его своей дочери. Ей понравится. Всемила. По щеке Жалены блеснула мокрая дорожка. Русалка неожиданно рассмеялась. Совсем по-человечески, звенящим, детским, радостным смехом. Тряхнула светловолосой головкой и исчезла. Только отголоски смеха еще долго блуждали по затокам. А может, то журчали сбегающие в озеро ручейки. Закружились, затанцевали в призрачных лунных лучах черные искристые снежинки, теребя воду. Грозная дружинница тоненько всхлипывала у ведьмаря на плече, до крови кусая губы, но слез унять не могла. Ивар, легонько, словно бы сам не замечая, поглаживал ее по растрепавшимся волосам. Утром их пути разойдутся. Мечислав Кречет внимательно выслушает Желенин рассказ, хмуря брови и едва удерживаясь от крепких словец. Она удостоится воеводиной похвалы и почета сотоварищей, но останется в дружине лишь до весны. А там придет и к ней припозднившееся счастье. И будет молодой муж 9 долгих месяцев ходить за ней по пятам, любить и беречь пуще прежнего. Она же только посмеиваться. Мол, не я первая, не я последняя, иначе давно вымер бы весь род человеческий. Ведьмарь же вернется в свою избушку. Кошка с порога прыснет из сумы под печь и просидит там больше суток, не отзываясь, чтобы впредь неповадно было хозяину уносить ее из теплого дома в дремучий лес, таскать по морозу и мочить лапы. И никто в ухвале так никогда и не узнает, что же на самом деле приключилось на озерном берегу месяц назад и чем только что закончилось. К утру озеро встало, подернувшись ледяной корочкой, как заживающая рана молодой нежной кожицы. Сначала с опаской по трое-четверо, а затем и в одиночку потянулись на крыло истосковавшиеся рыболовы, пробивая лунки в быстро окрепшем льду. Еще быстрее выдумались новые байки. Увидеть русалий хвост в проруби стало привычным делом. Вот только ухватиться за него, да приволочь знатную добычу домой, почему-то никто не сподобился. Желена уехала, увозя с собой младшего старостиного сына и Виру за убийство. В селение он не вернулся. Хоть непривычно милостивый в тот день князь и поглядел сквозь пальцы на проступок глупого молодого парня, отпустив после уплаченного выкупа на все 4 стороны. На старосту так никто и не подумал. Решили, что помер он с горя, узнав правду. Даже жалели втихомолку.